«Мастер, я бы никогда не посмел попросить у вас больше, чем вы можете дать», — пытаюсь оправдаться, чтобы не показаться жадным до наживы человеком. «Я не из таких людей. Для меня деньги лишь средство достижения цели, но никак не смысл жизни. Я, возможно, отправлюсь в длинное путешествие, когда поправлюсь. Меня здесь абсолютно и безоговорочно точно не будет, поэтому тебе лучше все дать заранее. Это моя воля как твоего наставника, просто прими ее». По-доброму он раскрыл свои намерения, но почему-то сенсорика улавливала ложь вперемешку с правдой. Странно, может, у нее сегодня сбой, возможно, поскольку я в последний раз отдыхал перед входом в это додзи. Уже тяжело стало без отдыха, но ведь обучение еще не закончено. Жаль, придется в одиночку добивать сокращение с двухкратного увеличения до однократного. Благодарю, в таком случае спасибо за все, что вы для меня делаете и сделали. Громко и воинственно делаю последний поклон перед тем, как отправлюсь дальше. Глава 26. Реквием по мечте, часть 2. Путь в самое сердце страны огня занял больше времени, чем предполагалось. Несмотря на то, что у этой страны слабая защита во многих местах, чем ближе к резиденции хозяина огня, тем больше патрулей и защитных механизмов. Благодаря тому, что у меня имелись все необходимые средства для тихого и мирного путешествия из точки А в точку Б, никаких препятствий и нежелательных встреч на блокпостах у меня не возникло. Однако, будь я правителем этой страны или хотя бы министром внутренних дел, я бы постарался исправить огрехи в безопасности. Они присутствовали, но были на первый взгляд неочевидны, например, легкость подделки документов и неэффективные средства противодействия этому. Столица располагалась недалеко от залива в жерле остывшего вулкана. Ее главная оборонительная фишка – географическое расположение и врата Азулана, которые препятствуют полномасштабному нападению царства Земли. Насколько я помню из чертежей в библиотеке Ван Шинтонга, сперва идет поднятие сети и ее поджог, что должно выиграть время. Затем, примерно через час, к месту событий должны подтянуться все корабли для контрнаступления на врагов. Однако у всего этого есть несколько проблем, и все зависит от точки зрения. Допустим, можно рассуждать как глупый варвар. Маги воды и землеройки объединяются для создания подводного отряда. Первые будут обеспечивать подачу кислорода через водяные трубки, а вторые двигать полую глыбу по воде. Звучит подозрительно и опасно, но уж сотня магов земли и парочка магов воды как-нибудь справится. Второй вариант для более придирчивых и образованных. Создать полноценный аналог подводной лодки из моего мира, работающий на сложных механизмах и магах воды, чтобы доставить большее количество магов земли, не изнуряя их. Сказать проще, чем сделать. Во-первых, нужна идея, а во-вторых, руки с мозгами. Третий вариант для фантастов. Маги воздуха могут создать воздушный дирижабль для транспортировки магов земли. Альтернатива. Контролируемый смерч, воздушная доска или что-то еще, на что хватит сил. Мне сложно что-либо предложить, так как про монахов было мало сведений в библиотеке Ван Шинтонга. Лысые ребята создали преступно много приемов и техник, но почти все из них не подходят для убийства, скорее для оглушения или калечения. Например, отправить воздушную волну – это хорошо, а расширить воздух в легких для их подрыва – плохо. Но пока столица может спать спокойно. Воздушные кочевники вымерли, маги воды находятся в изоляции, гениальные ученые рождаются раз в столетие, а маги земли ссорятся между собой и ничего не делают. Землеройки являются самой важной частью плана по захвату столицы народа огня, так как маги воды могут помочь только в гавани, а маги воздуха слишком пушистые. Маги земли тверды духом и сильны на суше, но их трудно доставить в эту самую столицу. Однако, когда решится хотя бы одна проблема, родится гениальный инженер, воздушные кочевники воскреснут, маги земли найдут хорошего лидера и вылезут из крысиных нор, или маги воды выплывут из ледников, тогда в столице народа огня будет очень интересно. Резонный вопрос: зачем думать об атаке и контратаке, если есть эти проблемы, а методы их решения пока не найдены? Пока столица спит спокойно, мир не стоит на месте. Не сегодня, так завтра появится аватар или где-то в царстве земли реинкарнирует Оппенгеймер. Ух, надеюсь, он не кинется искать уран и создавать еще раз ядерную бомбу. Но это я утрирую, технологический прогресс все еще где-то далеко, чтобы так быстро скакнуть вперед. Однако подводная лодка, огненной нации нужно что-то сделать с подводной защитой врат Азулана уже сегодня. То, на что у людей ушли годы исследований, здесь можно заменить магией, как временное решение проблемы. Это стоит учитывать нынешнему лорду огня, но подумаем об этом как-нибудь потом. Главное, что путешествие прошло удачно, и я уже несколько дней отдыхаю в столице. Даже сделал заказ в промышленном районе на солидную сумму денег и через 15 минут его необходимо забрать. Воодушевляет, коротко обозначаю представший передо мной город, олицетворяющий всю мощь и силу грозной империи, желающий покорить мир. Амбиции от этой страны так и рвутся наружу, но в какой-то степени их стремления оправданы. Аватар вызвал небывалый застой в развитии человечества, постоянно прекращая войны, самую суть человеческого развития и прогресса. Теперь, когда его не видно более сотни лет, многое в мире изменилось. И лучше всего эти изменения показывает самый технологичный город в мире. Нормальная канализация и отсутствие дерьма на дорогах – это дорогого стоит. Сам город был разделен на несколько районов. Есть Королевская площадь, где находится дворец хозяина огня, вместе с некоторыми пристройками и храмом коронации. Посмотреть на него можно только ночью, да и то, применяя магию крови для полета. В ином случае путь обычной черни туда заказан. Есть портовый район без портовых шлюх. Рядом с ним расположен промышленный район по обработке металла и производству танков, военных кораблей и разного оружия. Однако район находится в небольшом упадке из-за переноса основных фабрик в другие города. Скорее всего, хозяин огня обеспокоен тем, что в столице люди не должны дышать дерьмом, поэтому приказал сократить производство до минимума. Также рядом находится район. Нет, далеко не трущобы, это символ бедности и упадка, который не соответствует духу этого народа. Район для что-то между нищебродами и гражданами среднего класса. Но в нем есть парочка знаковых мест, тюремная башня и храм мудрецов. Что касается района знати, то это центральная часть столицы, окруженная кольцом из гор и отлично защищающая от нападения. По словам местных жителей, великолепно, если я все правильно понял, подслушав разговор огненных граждан, спокойно киваю. Потом еще раз, на эти возвышенности можно поставить пушки и разбомбить город в щепки. Где защита, допустим, если нет пушек, то град стрел. Горы тут максимум от ветра защищают, а при атаке тех же землероек, будет все кисло. Они забросают город камнями, а то и оползень создадут. Интересно, легко ли будет затопить этот город водным магом? Скалистых щелей много, но если их перекрыть магами земли, ца, никуда не годится. Все упирается в отсутствие возможностей. Хорошо, допустим, обойдемся без полномасштабной атаки. Скажем, как бы действовала диверсия. Нынешний хозяин огня должен иметь много врагов, ведь он пришел к власти в обход порядка наследования. Уверен, если покопаться во дворце, можно найти много компромата и через него устроить локальное восстание, чтобы соединить паучьи нити на нужной фигуре. К тому же стоит помнить разлад храма огня и королевской семьи, который начался очень давно. Храмовники могут выступить союзниками, чтобы подавлять преданность граждан к авторитету правителя. Церковь всегда была жадна до власти и влияния. Кроме того, наследный принц находится в изгнании, и можно действовать через вторую фигуру по очереди наследования. В стране полное равноправие, история помнит многих женщин-лордов, так что Азула может быть заинтересована в том, чтобы стать новым правителем этой страны. И не стоит забывать про нынешнего лорда Азея. Он может быть подозрительным и не совсем уравновешенным правителем, и если это так, то будет зубами держаться за свой трон. Даже если этот трон спалить дотла, он будет гореть вместе с ним, не смея отпустить сгорающую власть. Диверсанту нужно найти поводы и усугубить его паранойю, и тогда Азей сам спалит свою страну на почве паранойи. Ха, а у него есть брат, который может точить зубы на правителя. Айра, да, помню его еще с беседы двух пьяниц на корабле, но в жизни не встречал. Слишком мало информации в этом направлении. Диверсанту в таком случае остается действовать иначе, поинтересоваться у промышленного и почти бедного района. Как жизнь, здоровье? Не хотите вернуть все как было раньше? Вопрос в том, когда было лучше? Если давно, то можно манипулировать фактами и массово мутить воду. По-любому найдутся несчастные и беспокойные рабочие, их начальники, гоняющиеся за скудными ресурсами, а еще здесь может быть развита коррупция. Эти факты необходимо выяснить для поднятия людей на восстание и банального саботажа. Думаю, что легко заставить людей биться за свои права и свободы. Много прав и свободы не бывает, мы ненасытны и постоянно хотим большего. Достаточно уловить грань, при которой человек уверует в собственное ущемление со стороны властей. А как уверует, любой диверсант воспользуется этим. Зоопарк, гуляя по городу, удивленно обнаруживаю зоопарк или цирк, который готовился к открытию. Сейчас очень раннее утро, и до начала выступления еще около 3 часов, поэтому я решил сперва посетить мастерскую. Но это место мне захотелось посетить больше, чем придумывать всевозможные варианты захвата власти, уничтожения страны и создания обороны для огненной столицы. Пока у меня не было желания делать что-либо из этого, куда лучше сходить в цирк и увидеть, как развлекаются здешние люди. Хаем, судя по шатрам, клеткам и животным, он еще переносной. Оно и понятно. Городские здания просты, как пара монет. Это не муравейник, так что людей очень мало. А цирк должен постоянно удивлять и показывать что-то новое, иначе банкрот. Цирк при помощи магии и экзотических животных. Черт, я определенно хочу его посетить. Не думал, что у меня остались такие банальные желания, но они есть. Но сперва нужно рассчитаться с одним человеком. Сразу по прибытию в промышленный район столицы я приступил к поискам мастера, способного работать с дорогой древесиной. Еще у него должны иметься хорошие навыки художника, что увеличило цену заказа. Я сам своего рода художник, но этим увлекался в прошлой жизни. В этой все навыки потеряны, а ради 6 фишек можно поискать более квалифицированного человека. Добрый день. Войдя в просторную мастерскую, я поздоровался с полным мужчиной. Он неплохой плотник и художник, хотя выглядит как повар-алкоголик. Лицо покрыто морщинами, глаза как у сонной мухи, а также жира как у любителей потрясти животиком. «Мой заказ готов?» «Да-да», — лениво махнул он, указывая на лежащий за столом мешочек. «Очень маленький, куда поместится мой кулак?» «Еще вчера, как видишь, клиентов почти нет», — недовольно пробурчал он. «Вот и недовольный человек, имеющий навыки и таланты, но из-за плохой вывески на входе и плохого района, зарабатывающий на жизнь жалкие гроши. Благодарю за старание и скорость исполнения заказа», — киваю, вспоминая сроки договора. «Я просил поспешить, ведь сегодня в обед у меня важная встреча, наверное, самая важная и решающая в моей жизни. Хотелось бы решить все прочие дела до нее. Вот остаток». Подойдя к столу, выкладываю остаток после уплаты аванса. Он отказался работать без предоплаты, в чем его винить нельзя. Все же заказ необычный, и его явно не продать другому клиенту. «Я слышал, что фишки белого лотоса являются большой редкостью», — начал он говорить, не поднимаясь со стула, так как был занят пересчетом денег. «Заказ был дорогим. Фишки белого лотоса очень важны для одной стратегии в Пайшо. Но зачем ты заказал это?» Медленно развернув мешочек, я вынул из него ровно 6 фишек. «По велению судьбы и своего желания, предполагаю», — спокойно отвечаю на его вопрос, рассматривая качество работы. «Оно было великолепным, а учитывая качество древесины, подобные фишки созданы на века, как мне и хотелось». «Отлично. Красный лотос», — он упомянул деталь, которую я заказал. «С ними ты не поиграешь в Пайшо, они отсутствуют в игре. Они не для игры», — коротко говорю ему, убирая 6 фишек в мешочек. «Красный лотос необходим для создания клуба по интересам, людей с уникальными способностями, которые недоступны остальным, и уникальным взглядом на мир, непонятым общественностью. Первое почти неизменно, а второе текуче, как вода. Белый лотос символизирует чистоту и гармонию, но ведь красный — основа дисбаланса, анархия и хаос», — улыбаясь, заканчиваю за него. «Гармония и порядок, этими вещами можно поддерживать стагнацию, но глобальные изменения, как по мне, требуют решительных действий по созданию нового мирового порядка». «Ты говоришь про...» — напрягся мужчина, сморщив лоб. «Не переживайте, просто я считаю, что творец имеет право немного узнать о предназначении своего творения», — кивая ему на прощание, я направился к выходу. Глава 27. Реквием по мечте, часть 3. В отличие от вечернего времени, утро не дарит теплых ветров и ярких огней. Вместо этого на сцену выходит прохладный уют и спокойствие. Я шел не спеша, наслаждаясь каждым мгновением, пытаясь отвлечься от ненужных мыслей и размышлений о будущем и настоящем. Отличный навык – уходить от реальности, ведь он особенно эффективен во время тренировок с наставниками и самостоятельных занятий. При любых других обстоятельствах я бы не смог завершить подготовку у мастера Пиандао. Моя психика бы не выдержала, а когда она что-то не выдерживает, могут произойти последствия, которые будут неэффективными для меня. Иногда лучше плыть по течению, подстраиваясь и адаптируясь под любые ситуации, чтобы случайно не убить своего учителя за излишние подозрения в его адрес. Тренирует, от этого твоя сила растет, значит, на остальное можно временно закрыть глаза. Цирк Шипита, самое удивительное шоу на Земле, тихо прочитал вывеску на большом плакате перед входом в цирк. К этому моменту уже начали продавать билеты, а гул различных людей соединялся в один. Это самый невероятный и лучший цирк в мире, вобравший в себя лучшие из многих мест. Этим можно охарактеризовать все возгласы и комментарии. Значит, что-то особенное в этом цирке с магией и животными есть. По сути, это именно то, что мне нужно для проветривания мозгов. Ведь я еще не отдыхал после ухода от мастера. Даже в столице мозг был загружен тысячу и одной мыслью про красный лотос, а также его незыблемые постулаты, основную цель и предназначение. Но главное, как сохранить его наследие на тысячелетия. Во многом, для этого и нужно разузнать побольше про эту страну, ее жителей, а также про скрытые в них таланты. А чем больше необходимо узнать, тем больше нужно влияния и авторитета. Оборона столицы и методы атаки на нее послужат первой ступенью, плацдармом для роста. Ха, опять ушел не туда. Покачав головой, я постарался избавиться от ненужных мыслей и направился к небольшой будке, где продавали билеты. Однако мне не повезло с продавцом. Он сказал, что все билеты распроданы, и теперь их можно было купить только у перекупов, продающих их в три раза дороже. Если бы их продавали через кассу, можно было надавить и уложиться в хорошую цену. С перекупами все иначе. Они сами устанавливают монополию на уже ограниченные ресурсы. Пришлось заплатить дороже, но я не был в обиде. Войдя внутрь, я огляделся. Цирк разбит на несколько шатров, соединенных между собой. В центральном шатре проходит представление, а в остальных размещались животные и артисты. Например, в шатре с надписью «Легенды огня» находился молодой человек в черной шляпе. Он тренировался в управлении огненной стихией, создавая различные фигуры из пламени. Меня удивила техника создания огненных ножей. Из-за низкого содержания в них энергии и микроконтроля над огнем, парень мог ими жонглировать без ущерба для своих рук. Дальше располагались шатры с животными, и больше всего мое внимание привлекла надпись «Экзотические и загадочные». Я любил животных и никогда не испытывал к ним неприязни. Все-таки они здорово помогли моему обучению магии крови, а также некоторые из них дали толчок развитию циблокерства. И поскольку охрана была занята наплывом людей, я решил заглянуть в этот шатер, где увидел гигантского армадилла льва. Удивительная зверушка. Впервые такую встречаю, хотя пересек половину континента. Надо же, здесь даже есть платипус-медведь, смесь утконоса и медведя, с которым легко встретиться в царстве земли. Но для народа огня это должно быть экзотическая живность, обладающая длинным клювом и лапами, а также пушистым мехом. Брюхо зверя нелегко пробить, чтобы задеть канал из жизненной энергии, а темные глаза способны видеть в темноте. С ностальгической улыбкой я подошел к нему поближе. «Привет, старый знакомый», присев на корточки и поставив руки на колени, я посмотрел прямо на него. Он не сильно обрадовался моему присутствию и забился вглубь клетки. Похоже, медведь принял меня за противника. Вдруг я услышал шорох за спиной и, обернувшись, заметил молодую девчонку в розовой одежде. Она проникла в шатер через щель в ткани, осторожно озираясь по сторонам. Учитывая дороговизну роскошного платья и корзину с дорогими фруктами, она не из обычного слоя населения. Возможно, дочь купца или аристократка народа огня. «Ой, я не помешала», заметив меня, она сделала шаг назад, но я ее притормозил жестом. «Не стоит переживать. Я сам проник сюда, чтобы полюбоваться экзотикой», стараясь натянуть на лицо улыбку из серии «Обычная», заговорил с ней. «Кем будешь?» «Я ММ, Тайли. А ты, простой путник, можешь звать меня Лаа», решив отбросить старое имя. «Называюсь поддельным и неофициальным. Вижу, ты пришла покормить животных, убежав от родителей». От моих слов она вздрогнула, довольно странно, учитывая небольшой проступок. «Нет-нет, родители рядом», она замахала руками, едва не раскидав корзину с фруктами. У нее милый голос и даже частичная ложь в ее исполнении звучит прекрасно. «Я просто подумала, что животные здесь грустные и решила, что им нужна компания». Подойдя к клетке рядом со мной, она осторожно положила несколько фруктов внутрь обители зверя. И несмотря на голод, платипус-медведь наотрез отказался принимать пищу от посторонних. Дрессировщики должны были вогнать в него определенные правила и дисциплину. Поэтому это неудивительно. «Ты знаешь, как его зовут?» поинтересовалась она у меня. «Нет, я не знаю его имени», — честно ответил ей, ведь дрессировщики могли его наименовать громилой или свирепым пожирателем капусты. «Я знаю только его вид, а это не равняется имени или кличке, а я называю Плюшкой. Он такой мягкий и пушистый», — ее глаза засверкали, когда она с обожанием посмотрела на раздраженного медведя. Было видно, что она немного раздосадована его холодностью и рычанием, но тщательно это скрывала. «Наверное, в этом мы очень похожи. Я тоже многое скрываю от незнакомцев. Но так или иначе, между нами присутствовала пропасть. Тайли очень милая и добрая девочка, а также простая. Мне захотелось узнать больше о ней, поэтому я решил начать разговор, но она меня опередила. «А ты откуда? И кто твои родители?» Из далеких и холодных краев, прикрывая глаза, я попытался убрать привычный холодок из своей речи. «Мой отец – хранитель знаний, мать – врачеватель, а я немного художник. Вау, так круто!» – воскликнула она. «А вот мой отец – важная шишка, матушка вся в делах, а сама я, ну, люблю творить фокусы и трюки». После этих слов она провернула колесо в изящном исполнении. Что же, в гибкости тела она меня уделала. В моем исполнении сальто через руки выглядит эффективным, но ничего красивого в нем нет. «А что ты рисуешь?» Я только начал рисовать новую картину мира, улыбнувшись. Я не решил вставать на ноги, чтобы она не восприняла меня за взрослого. Сейчас мое положение было немного ниже ее, что позволило вести беседу на равных. Таких бесед мне очень не хватало с момента ухода из северного племени воды. Вау, я с удовольствием посмотрю на картину, как закончишь. Ну, а моя мама тоже рисует, как и мои сестры. 6 сестер, очень похожих на меня. На секунду ее маска жизнерадостности дрогнула, что сразу привлекло мое внимание. Поэтому, знаешь, я говорю это только потому, что, ну, будешь моим другом, без проблем, киваю головой. Мои сестры прославились в разных направлениях, а я хочу выступать в цирке и дарить людям радость. Когда я была здесь еще совсем маленькой, вместе с родителями, я увидела радость людей. И я тоже хочу уметь дарить людям счастье, чтобы их обычная, ну, мрачная аура окрасилась в розовый. Она высоко подняла руки, но следом посмотрела на мое не меняющееся лицо, и, покраснев, слегка отвернулась. «Считаешь, что моя мечта глупая? Твоя мечта прекрасна. Теперь мне не пришлось сдерживать холодок, ведь пообщавшись с этой девушкой, я почувствовал странное тепло и уют. Каждая мечта прекрасна, ведь она исходит от абсолютно уникальных и непохожих друг на друга людей». Стараясь скрыть растерянность, я едва удержался, чтобы произнести: «Каждая мертвая мечта прекрасна». На миг перед моими глазами предстал северный полюс воды. Моих способностей достаточно, чтобы туда вернуться и встретиться с Юи, родителями, братиком или сестрицей и хитрым наставником Пакку. Помню, наставник Пакку дал мне невыполнимую мечту – победить океан, и постоянно подбадривал ложью и новыми целями. Но эти цели, в юности они привели к новой мечте – сделать всех в своем племени равными, чтобы каждый мог выбрать свою мечту и следовать ей, чтобы я мог с ноги войти во дворец вождя и стать тем человеком, кто будет достоин его единственной дочери. Мечта, где ни одно стихийное бедствие не смоет наше с ней счастье. Какая прекрасная, мертвая мечта, погибшая с годами. Ты, Тайли, приложила кулачок к подбородку и серьезно задумалась. Считаешь меня уникальной? Ну, ты просто не видел моих сестер, а твои сестры не видели меня. Но мы с тобой встретились. Что это, как не уникальная встреча во всем мире? Шутливо улыбаясь, я попытался ее подбодрить. Подумать только, мне, человеку, который ушел из дома, встретился человек, который хочет сделать нечто похожее. По ее глазам видно терзание, нежелание оставаться на одном месте и большое стремление двигаться вперед. Совсем как мои глаза, смотрящие в океан, когда я плыл на своей первой лодке в царство земли. Ух, она отвернулась, а ее уши сильно покраснели. «А что у тебя с аурой? То есть я ей почему-то хочу верить и доверять. Ты странный. Думаю, мы просто очень похожи, поэтому инстинктивно доверяем друг другу», — слегка вздохнув и переведя дыхание, я медленно продолжил. «Очень давно я сбежал из дома, преследуя свою мечту, так как не хотел жить по наложенным на меня правилам. Хотел разорвать железную цепь на шее из глупых традиций, чтобы стать свободным, делать то, что мне нравится, и стремиться к своей мечте. Я хотел путешествовать по миру и видеть разные чудеса. Вот так я оказался здесь, в этом чудесном цирке. И так произошла наша встреча. Хотел, удивленно заметила она. А разве сейчас не хочешь? Ну, а что изменилось? Мечта стала шире, оттого немного другой. Улыбаясь, встаю на ноги и озорно смотрю на нее. Хочешь, покажу фокус? Правда, очень хочу. Сияя от радости и невинности, девчонка кивнула и посмотрела на меня с ожиданием. Переведя взгляд на помесь медведя и утки, я взял его тело под контроль исключительно ментальной силой. Нелегко притворяться человеком со способностью управлять животными. Жесты делать глупо, выходит, остаются глаза и голос. Плюшка, называю его кличкой от Тайли, сконцентрировавшись и обратившись к его крови. Он напрягся и встал на лапы, а после начал медленно идти к брошенным фруктам. Мне было нелегко скрывать его боль и выражение лица, поэтому текущий контроль был сопоставим с 10 магами. Ты хороший и не боишься нас. Мы твои друзья и хотим угостить тебя. Подключаю к делу чакру звука, испытывая боль в горле. И дополнительно через магию крови делаю так, чтобы он пошевелил ушами и клювом, а также постарался придать его взгляду нежности. Выходило средне, поэтому я слегка ускорился и быстрее довел его к еде. После чего склонил голову Мишке и принудительно заставил принять завтрак. Вау, это невероятно. Она радостно похлопала такому представлению. Ты умеешь контролировать животных, я могу установить уникальную связь между мной и им, но лишь кратковременную. И ты первая, кому я это показал, следовательно, не только наша встреча уникальна, но и представление, созданное специально для тебя, все еще искренне улыбаясь, продолжаю смущать девушку. Судя по ее потоку энергии и крови, мои слова касаются ее самых болезненных струн души, медленно залечивая. Это как залечить плоть при помощи магии исцеления. Да, обычным словом можно спасти, но также можно убить. Что касается Тайли, возможно, у нее небольшой комплекс неполноценности и сильное стремление к самовыражению. Очень интересная и противоречивая личность. Хаймэм, медленно протянула она, слегка теряясь в дыхании. Ты ведь не подкатываешь ко мне, я пока слишком мала. Что, сильно удивился я, явно растерявшись от этого вопроса. Мы ведь друзья и говорим то, что у нас на уме. Никакого скрытого подвоха, немного нервно я едва не замахал руками в отрицании. Умеет же она выбить из равновесия. У меня есть две подруги, что-то вспомнив, она поморщилась. Но ты лучший, ау, прямо в сердце. Я ведь и влюбиться могу. Нет, она еще мала, пусть немного подрастет, хотя бы до брачного возраста. И тогда, нет, блин, о чем я думаю, арх, вот же ж, ну, блин, надо отвлечься. Если хочешь, можешь его погладить. Киваю в сторону медведя и отхожу в сторону. Не переживай, пока он под моим контролем, точно не укусит. Тайли доверительно кивнула и без страха подошла к грозному хищнику, сородичи которого убили много путешественников в царстве земли. Их лапы, грозное оружие, а пасть может сжимать голову словно тиски. Но девочка храбрая, она спокойно протянула руку к платипус медведю и начала его гладить. Он задрожал, это не совсем от удовольствия, но счастье в неведении. Пусть так и остается, он такой мягкий, а еще ласковый и приятный. Чуть ли не взвизгнув от радости, она продолжила гладить плюшку. Спасибо, Лаа, ты такой замечательный, тебе спасибо за приятный разговор. Кивнув, я указал в сторону выхода. Скоро представление, поэтому сюда придут дрессировщики или охранники. Лучше всего нам купить огненные хлопья и пойти на шоу. Ой, я все потратила на... Она посмотрела на корзину с фруктами таким взглядом, что я едва не отдал ей все свои деньги. Что за чудовищная малышка? Не переживай, друг познается в беде. Большим пальцем я показываю, что все схвачено. Глава 28. Реквием по мечте, часть 4. Выступление цирка Шипита смогло заворожить многих зрителей с первой демонстрацией огненного искусства и акробатических движений профессионалов. Артисты были одеты в яркие костюмы и маски, а их движения отличались грацией и ловкостью. Используя какую-то хитрость, они вызывали пламя разных отливов красного, придавая ему причудливые формы и создавая в воздухе ослепительные узоры. Одни жонглировали огненными шарами, другие крутили обручи из пламени, третьи выпускали извилистые струи огня. Зрители от подобного аплодировали, явно ощущая прилив восторга и удивления. Следом за артистами на сцену вышли животные, способные сделать шоу более удивительным и интересным. Они вышли не одни, а вместе с дрессировщиками, чтобы зрители на круговой трибуне не пострадали. Все же в столице огня люди не знают об опасности экзотических животных, а просто наслаждаются их способностями. Некоторые звери с легкостью проходили через огненные кольца, балансировали на неровной поверхности, передвигались на шестах и... Невероятно, неужели на сцену вышла селекция слона и леопарда? Надо же, теперь я могу понять людей, посвятивших себя исследованию животных. Я перевел взгляд на Тайли, которая сидела рядом со мной на втором ряду. Она широко улыбалась, ее глаза сияли от восторга. Она сказала, что является большой поклонницей подобных выступлений, ведь радость толпы смешивается с ее собственной, что бы это ни значило. У детей свой взгляд на вещи, уникальный и необычный, построенный на сложных и не всегда логичных вещах. Но дружелюбие и разговорчивость девушки пришлись мне по душе, и мне очень нравилось ее общество. Через полгода мне будет 15, наверное, для меня естественно уже начать ходить налево и направо, в поисках красоток всех мастей. Хм, сейчас я самый настоящий подросток, у которого есть почти сформировавшиеся желания и стремления в этой жизни. Не хватает только способностей для их воплощения, но опыт приходит с возрастом. Я чувствую, что через 2 года достигну пика своих возможностей в плане роста тела и магии, идеальный баланс и равновесие. Дальше я, вероятно, с каждым годом начну сдавать свои позиции, становясь опытнее в плане навыков, но при этом слабее в плане чисто разрушительной мощи. Возраст с 17 до 18 будет идеальным для воплощения всех моих планов и стратегий. До этого необходимо подготовиться, стать лучше, стать совершеннее и выстроить домино на правильные позиции, чтобы после их падения образовался нужный узор. Еще мне не хватает нужных людей. Я пока единственный член Красного Лотоса, что невероятно раздражает. Где бы достать сильного мага Земли, которому я могу передать все свои знания и идеи, чтобы он достиг моего уровня опасности? Мне подойдет как опытный, так и талантливый маг, но необходимо, чтобы он или она впитали все знания до достижения пика совершенства. Мне нужен кто-то уровня Юна, известного как лжеаватар и главный враг аватара Киоши, а может даже выше, ведь многие направления магии Земли еще не покорены, как управление очищенной землей, сталью и металлом. После необходимо подумать о кровных связях. Если мой брат или сестра не умерли при родах, то стоит разузнать о способности к магии у моего ближайшего родственника. По идее, в нас течет одна кровь, что ничего в этом мире не значит. Здесь у одного поколения может вообще не родиться мага, при том, что родители маги. Также в семье одни могут быть слабаками, а другие могущественными воинами. Однако я уверен, что брат или сестра при моем обучении способны превзойти меня за очень короткий срок. Я постигал все методом проб и постоянных ошибок, а он получит все готовые и, используя свой уникальный взгляд на жизнь, обязан все усовершенствовать и превзойти меня. Но хоть и правильно считать, что активация магии не передается по наследству, есть одно интересное допущение. Гены есть гены, как и причина, почему человек мыслит. Помню, еще в лет 5, свои первые 5 лет, я читал книгу. Там была интересная теория, что человек научился мыслить за счет какого-то древнего вируса, передавшего человеку этот навык. А дальше, кто поумнее выжил, как и его потомки, а тупицы на одних инстинктах долго не протянули. К чему я это? Точно, есть дети от брака разных покорителей стихий, унаследовавшие нечто изумительное, что ставит их на новую вершину. Монахи вступали в интимные отношения только с монашками из женских монастырей воздуха, поэтому их можно проигнорировать. Маги воды также предпочитали сохранять традиции своего племени и не выходить за его пределы. Они не участвовали в экспериментах с партнерами из других народов. Однако маги огня и земли более активны в этом плане. Колонизация народа огня приводит к бракам между представителями этих двух наций, следовательно и стихий. В истории управление лавой было преимущественно в руках аватаров, а маги лавы, родившиеся от магов земли и огня, они даже в библиотеке Ван Шинтонга остались неизученным феноменом. Но тем не менее, они и упоминались. Мне необходимо найти человека с подобным навыком и сделать его ключевой фигурой в своей первой операции Красного Лотоса. Эта операция должна заявить о нашем существовании всему миру. Что-то грандиозное и значимое должно произойти, пересекаясь с тысячелетней историей. Только пара городов могут похвастаться этим сроком. Но первая операция пройдет в одном из городов после сбора минимум 4 членов Красного Лотоса, и один из них, маг лавы, ключ к успеху. Кроме того, мне еще нужно найти уникальных обладателей магии огня. В перспективе я хочу отыскать неограненный алмаз, так как устройство молнии и взрыва мне хорошо известно. Они являются двумя сторонами одного целого, разделение положительной и отрицательной энергии, а именно успехом и провалом этого разделения. Если среди простого люда и солдат попадутся одни бездари, тогда мне подойдет кто-то из королевской семьи народа огня, или может быть член культа духов, скрывающийся в горах, если такие еще остались. Еще стоит поискать уникальные таланты среди наемников. Чем раньше я заполню вакантные места в Красном Лотосе, тем быстрее можно перейти к воплощению мечтаний. Правда, для сбора информации о талантливых людях необходимо иметь влияние, хотя бы временное. И, конечно, не обойтись без сильных врагов, которые дадут мне больше опыта и сделают сильнее. Если подумать, то у меня есть личные причины стать сильнее ради повышения собственного выживания. Причины Лотоса – усилить организацию за счет рекрутирования и повышения навыков управления ее лидера. Глобальные причины – миру необходим мощный толчок вперед, чтобы уже завтра был единый центр управления, желательно имеющий республиканскую форму правления и одну столицу мира, контролирующую оборону против злых духов и мировой прогресс. Республиканский город должен быть под контролем Высшего Совета, куда войдет Красный Лотос, символ хаоса и изменений. Белый Лотос – символ гармонии и порядка. Совет по стратегическим позициям общества, а также главные лица всех наций. Остается Аватар, но он скорее всего присоединится к Белому Лотосу, если вообще появится. И подобно тому, как Рава и Вату боролись друг с другом, мне придется отстаивать с Аватаром противоположные взгляды на мир. Ведь истина рождается в споре, но соответствовать Аватару нелегко. Даже сейчас я могу победить его внезапной атакой или до перехода в состояние Аватара. Но, если он отшельник, который освоил все четыре стихии и скрывался 100 лет, чтобы нанести свой удар и отомстить за братьев-монахов в решающий момент, да еще используя опыт всех поколений. Да, не думаю, что моих нынешних сил будет достаточно. Мне необходимо больше силы, сверх того, что может предложить природа. Но где ее взять? Прямое поглощение энергии от духов Луны и океана чревато последствиями. Пытаться отыскать Вату неразумно, и заемная сила мне даром не нужна, а в мире нет алхимии или мистических ритуалов. Остается только объединение всего Красного Лотоса для противостояния столетнему мастеру всех четырех стихий. Ух, много подумал об этом, и аж руки зачесались искать опыт сражения под каждым булыжником. Смотри, последний номер. Радостно одернула меня за рукав Тайли, и с сияющими глазами посмотрела на акробата. Он исполнял гимнастические трюки высоко над землей, а в качестве защиты выступала натянутая сеть. Я хочу стать такой же, как они. Они такие свободные и счастливые. Свободные, улыбнувшись, я постарался отогнать хмурые мысли, чтобы насладиться шоу вместе с первым другом за долгое время. Мы смотрели остаток представления вместе, иногда заедая скучные моменты огненными хлопьями, а порой вовсе про них забывали. В целом я остался довольным этим выступлением. Я не жалею потраченного времени на отдых, ведь если все пойдет по плану, в следующий раз мне удастся нормально отдохнуть только в Басинксе. Я говорю это только тебе, но ты не смейся, строго попросила меня Тайли, когда другие начали вставать со своих мест и направляться к выходу. Все были навеселе, и только несколько человек не одарили аплодисментами артистов и животных. Даже если это самая смешная шутка, постараюсь быть серьезным, убирая улыбку, я внимательно на нее смотрю. Она немного поерзала и неуверенно прошептала: «Как думаешь, мы еще встретимся? Я хочу попробовать сбежать из дома, и...» «А, почему ты не удивлен?» «Меня трудно удивить, но могу дать несколько советов. Поумерь гордость и постарайся взять денег на побег у родителей. Они в этом мире для девушек важнее, чем для мужчин. Также продумай заранее конечный пункт, а не иди куда глаза глядят. Обычно это плохо кончается», сощуривая взгляд, вспоминаю несколько не самых приятных эпизодов из своей жизни, когда я как идиот убежал без плана и денег. «Нет-нет», она замахала руками, «я очень гибкая и думаю сбежать с цирком. Сразу еда, подвижность, зарплата и исполнение всех мечтаний». Удивленно приподнимаю бровь, осознавая, что иногда людям много для жизни не нужно. «Тогда дерзай, и если судьбе будет угодно, мы еще встретимся, возможно, уже другими людьми, не друзьями, а врагами, но даже будь мы не на одной стороне», серьезно задумавшись и проанализировав ситуацию, быстро киваю. Я постараюсь тебя проигнорировать, но не навредить, ведь мы друзья. Хм, она задумчиво положила руки на спинку скамейки и подтянулась, ловко устремляя ноги к потолку. Кажется, стоя на локтях ей лучше думается. Говоришь так, будто я собираюсь предать страну. Нет, я просто хочу быть свободной. Но я не предательница. Вообще-то я не это имел в виду, но духи с ним. Ладно, мне уже нужно идти. Было приятно провести с тобой время. Улыбнувшись, я встал на ноги и посмотрел на пояс. Кроме темного свертка с маской у меня имелся еще один, свиток от мастера Пиандао, завернутый в красную изысканную ткань. Эти две вещи можно сравнить с танцами. Если я надену маску и вернусь на северный полюс воды, то смогу станцевать свадебный танец с Юи. А если возьму свиток? Что же, на стеклах тоже можно научиться хорошо танцевать. Тебя проводить? Чисто из вежливости предложил я, сильно опаздывая на встречу. Нет, пробормотала она, медленно поднимаясь на ноги. Цирк уезжает сегодня, поэтому я пока останусь здесь. Понятно? Тяжело выдохнул и покачал головой. Отстегнув один из двух кошельков, я бросил ей тот, который был полон мелочи. Хотя этой мелочи хватит на месяц жизни в столице. Это на первое время. Береги себя. Я больше не смотрел в ее сторону, спешно направляясь к выходу из цирка. Толпа была шумной, плотной и ленивой. Мне пришлось проскользнуть сквозь них или помочь им отодвинуться в сторону. Я не был высокомерен по отношению к обычным людям, но мне нужно было спешить. Выступление заняло больше часа, и я подошел к нужному месту почти с опозданием. Мой внутренний перфекционист почти всплакнул. Глава 29. Реквием по мечте. Часть В. Свиток, полученный от мастера Пиандао, безупречно решал все проблемы во время моего путешествия до столицы народа огня. Поэтому было немного грустно расставаться с ним, но новая жизнь даровала мне совершенно другие возможности. «Ты выглядишь моложе, чем я предполагал», — стоящий передо мной мужчина хмыкнул, демонстративно сжигая универсальный пропуск. «Я лейтенант Джи. Приучайся обращаться ко всем по званию, начиная с этой минуты. И да, следуй за мной. Как скажете, лейтенант Джи, спокойно принимаю правила и направляюсь за своим проводником». Он шел быстро и уверенно, словно знал каждый уголок этого места. Я же следовал за ним расслабленно и не спеша, внимательно рассматривая огромный комплекс зданий и территорий, окруженных высокими стенами и воротами. Это место напоминало крепость, тюрьму или храм. Но здесь не обитали стражники, заключенные или жрецы. Все куда интересней. Здешние обитатели должны были быть дисциплинированы как стражники на крепостных стенах, жить по расписанию как заключенные, и всей душой верить в хозяина огня как жрецы огня в огне. Внутри главного здания двери напоминали ворота замка. Огромные и красивые ворота с золотистой резьбой дракона. Чтобы открыть их, потребовалось бы несколько человек. Будто проход показывал, что внутри находится нечто впечатляющее. Не для глаз случайного наблюдателя, а для элиты. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Я подозревал, что здесь должна быть конкуренция, чтобы поддерживать дух соперничества. Эта страна славилась тем, что обычный крестьянин мог высоко подняться по карьерной лестнице, если проявил заслуги и способности. Отличная черта равенства. Отличная черта для придумывания множества способов отсеять слабых от сильных и создать толпу недовольных. «Сейчас перерыв», — предупредил меня лейтенант. «Здесь немного людей твоего возраста, но почти все ведут себя как дети», — сокрушенно пробормотал он, когда до нас донесся шум толпы. Множество молодых людей в специальной форме суетились, громко разговаривали и весело смеялись. Поддержание психического здоровья помогает увеличить эффективность исполнения тех или иных видов работы, задумчиво озвучиваю свои мысли. Веселье является неотъемлемой частью снятия напряжения. «Ага, ты прав», — утвердительно кивнул мужчина, останавливаясь и поворачиваясь ко мне. «Но если много филонить, то станешь овощем и тебя легко переломают пополам. В школах не зря ограничивают в танцах и прочих средствах самовыражения. Смотри, чем крепче ты вырастешь, тем меньше потребность в разгрузке». Я не сразу понял, что он хочет сказать. То есть, если редко проходить цикл эмоционального напряжения и разгрузки, то можно выдержать больше без отдыха на войне, пытаюсь адаптировать смысл его слов. Моя родина далеко, и что здесь может быть понятно двухлетнему ребенку, для меня остается загадкой. «Быстро схватываешь, ты мне нравишься. Неудивительно, что у тебя персональное приглашение от многоуважаемого и достопочтенного. Эх, слишком много людей, чтобы поливать дерьмом начальство. Пошли уже. Он тяжело вздохнул и лениво махнул рукой. Джи был открытым и не самым плохим человеком, оставившим о себе не самое дурное впечатление. Правда, сдержанность не была его лучшей чертой. По пути он покрывал помоями почти каждого человека в форме, если тот нарушал какие-то правила, неровности прически или гладкости формы. Все, дальше сам, и удачи. Если тебе повезет, могу показать несколько боевых приемчиков. Он дерзко ухмыльнулся. Только попробуй опоздать или проспать. И я тебя уверяю, мои приемы тебе запомнятся на всю жизнь. Предпочту дружественный спарринг. Киваю на его предложение и, несколько раз постучав в дверь, вхожу после приглашения. В роскошном и крайне дорогом кабинете, напоминающем императорскую гостиную из фильмов, за рабочим столом сидел старик. Кроме морщин и седых волос, он отличался длинными и тонкими усами. Шутки ради можно было дернуть за усы, чтобы получить в качестве врага одну из самых влиятельных фигур народа огня. Лая, откидываясь на спинку стула, обшитого кожей диких зверей, человек передо мной довольно потер ус. Ох, чего я только о тебе не начитался. Даже подумал, что великий фехтовальщик на старости лет сошел с ума. Ну что, правда, что ты можешь убить 1000 противников силой взгляда? От такого вопроса я сощурил глаза и уже хотел дать ответ остановкой его сердца. Это сделать проще, чем кажется. Каждый мускул и вена в его теле ощущались ясно, как и у всех в этом комплексе. Это немного давило на мозги, но в целом мне ничего не мешало сделать царству земли медвежью услугу. Ничего, кроме моих стремлений и вопроса выгоды для Красного Лотоса. Идея Красного Лотоса родилась во многом спонтанно и благодаря мастеру Пиандао. Он помог мне разобраться, что идеология Белого Лотоса несовершенна. Она построена на невмешательстве в мировой порядок из-за боязни вызвать хаос и сдвинуть мир с мертвой точки. Стагнация, традиции и незыблемые устои, которые не должны быть нарушены. Эти три понятия мешают миру развиваться, совершенствоваться и уравниваться. Предложи мне кто вступить в Белый Лотос после обучения у Пиандао, я бы отказался. Мои стремления и взгляды на жизнь далеки от гармонии и порядка в мире, поскольку меня с детства интересовало другое. Там, где свет, обязательно должна быть тьма. Там, где порядок, должен быть хаос. Там, где гармония, должна быть дисгармония. Используя тьму, хаос и дисгармонию, а также заполучив в распоряжении аномалии этого мира в качестве участников Красного Лотоса, я уверен, что у нас получится перейти в новую эру мира. Построить город, который будет ее символизировать. Укрепить орден, который сможет поддерживать этот город веками. Таким образом, мне будет ни о чем сожалеть, какую бы цену ни пришлось заплатить за эту мечту. Ведь человек смертен, слаб и ничтожен. Он рано или поздно умрет, поэтому мне хочется создать после себя нечто великое. Нечто, что не развалится после моей смерти и будет полезно для человечества. Заявление о способности убить 1000 солдат силой взгляда не имеет ничего общего с реальностью. Немного морщись, слегка расслабляю глаза. Если мои противники, дезертиры и предатели славной нации огня и пламени, то не имеет значения, сколько их будет. Я смогу уничтожить их всех. Другой вопрос, если это маги земли. Самая неприятная способность землероик – затягивание под землю сразу после обстрела мелкими камнями. Сражаясь с ними, трудно сказать, скольких получится победить и какой будет исход. Правда? Удивленно он приподнял бровь. Я тоже не думал, что твой мастер будет так сильно тебя нахваливать. Знаешь ли, он потерял много связей после предательства и живет только за счет обеспечения людей из знати хорошими клинками. Только это его и спасает от сжигания заживо. Насколько я знаю, была попытка атаки сотни солдат. Задаю уточняющий вопрос, ибо у меня не было времени нормально поговорить с мастером. У нас была веселая игра из обмена болью, а также другая, не менее интересная игра, не умри в стане союзников. Пожалуй, самый полезный навык, который мне пригодится по жизни. Союзники – это враги, которые могут напасть в самый неожиданный момент, чтобы убить. Поэтому бдительность нужно поддерживать всегда, а также уметь спать с полуоткрытыми глазами. Иначе не выжить. Сотни идиотов, от недовольства он фыркнул. Не подумай, я не принижаю мастерство твоего старика, но страна отправила сотню паршивых овец. Если бы не поражение при Басинксе, то все сложилось бы иначе. Большая потеря огненных магов, неразбериха там, потеря стратегических позиций, чудовищные потери пехоты при неожиданном отходе из Басинксе. Элементарно не хватало мастеров магии, сил и ресурсов, чтобы покарать предателя. Учитывая, что предатель все равно остается частично верен и полезен, то при таких вводных нельзя убивать курицу, несущую золотые яйца. Даже если курица тяжело больна, примерно разобравшись в ситуации, убираю руки за спину и киваю головой, продолжая смотреть в темные глаза ректора. Хаэм, ну хоть про необычный склад ума он не соврал. Хорошо, присаживайся, он хмыкнул и лениво махнул на стул, который был прост на контрасте с его собственным. Я спокойно сделал несколько шагов и уселся по всем стандартам этикета, никак не выказывая непочтения к собеседнику. Как бы то ни было, ты, Лаа, ученик великого фехтовальщика, но по большей части предателя, поэтому твой карьерный рост сопровожден некоторыми проблемами. Понимаешь, к чему я клоню? Я изначально не рассчитывал на связи мастера, положив руки на колени, стараюсь тщательно подобрать нужные слова. Мне очень повезло, что вы откликнулись на просьбу Пиандао взять меня учеником офицерской академии народа огня. Слегка улыбаясь, я прекрасно понимал, что Пиандао невероятно сильно хотел от меня избавиться еще в первый день. Но другой я не мог просто так посоветовать стать учеником этого человека, теперь же мне понятна причина. Вы можете не переживать, я приложу достаточно усилий не только для собственного роста, но и для очистки имени своего мастера. И как ты это сделаешь? Уже улыбаясь, ректор позволил мне продолжить. Мне потребуется месяц для адаптации в академии, чтобы исправить необходимые пробелы в дисциплине, знаниях и навыках. Начинаю перечислять свои планы. Следующий месяц я посвящу составлению проектов по обороне столицы и морского пространства, включая Великие врата Азулана. Подготовлю различные чертежи и военные стратегии. Можете быть уверены в их эффективности, а также в качестве итогового результата. Я слов на ветер не бросаю, говоря это, подключаю вход чакру звука и контроль над его кровообращением. Необходимо вызвать легкую слабость для преимущества в переговорах. Первое меня не интересует, а второе, например, что можно сделать для врат. Они и так защищены статуями драконов и горящими сетями. Знаешь ли, их постройка обернулась многими жертвами. И очень-очень дорого. Он не отнесся к моему предложению скептически или пренебрежительно, просто перечислив факты. Эффект от моих манипуляций не мгновенен. Теперь понятно, как он продержался на своем посту так долго. Ректор не спешил заводить врагов и не резал любое предложение на корню, давая собеседнику шанс проявить себя или высказать свою позицию. Врата не защищены от подводного нападения. К тому же, нация испытывает большие затраты на водные патрули, морскую эскадру и блокаду. Решение этому есть. Подводные мины, которые взрываются при приближении вражеских кораблей, они способны решить сразу несколько проблем. К тому же, можно начать вести психологическую войну, внушая вражеским кораблям страх и неуверенность, легко переведя дыхание. Я озвучил главное, но есть масса проблем с реализацией, которые требуют великих умов и инвестиций. В большинстве случаев мины собираются на специализированных заводах, но иногда использовали бочки с порохом или тротилом, подрывающиеся электрическим током или механическим устройством при столкновении с противником. Но мне не нужно было сильно углубляться в эту тему. Главное, предоставить рабочую и жизнеспособную концепцию, желательно подкрепленную посредственным прототипом. Еще стоит рассказать о тактике использования подобной вещицы в боевых действиях. Она была понятна ректору или он делал вид, что ему все понятно. Мины могли использоваться для заграждения проливов, портов, речных устьев и других стратегических точек, для обороны своих баз и побережья от атаки противников. Они здорово помогали задержать врагов до прихода подкрепления, обрывать коммуникацию и создавать новые методы борьбы. Но проблемой остается механизм самоликвидации, чтобы не представлять опасности для своих сил или мирного судоходства после окончания боевых действий. В этом мире есть магия, уникальные технологии и люди, так что можно попытаться что-нибудь придумать. К тому же у нас не слишком большой масштаб и противник не знает о такой технологии. Проблемно, если потом эти так называемые мины будут подрывать наши суда, серьезно задумался ректор. Течение постоянно, а удержание требует специальных технологий. Но, с другой стороны, хозяин огня загорится подобной идеей и вложит в проект много средств. А что по поводу укрепления столицы? Многое обещать не могу. Идея и реализация потребуют титанических усилий множества людей. На данный момент я раздумываю над улучшением огненных пушек, но нам нужно много селитры, угля и серы. Чуть позже я изложу свои идеи в нескольких докладах, а для реализации нужно найти более способных и компетентных людей, серьезно задумываясь, прикрываю глаза. Забавно, еще несколько лет назад мне была чужда мысль создания пороха. Если не ошибаюсь, первый порох появился в 9 веке где-то в Китае. Ему потребовалось 1000 лет, чтобы развиться во что-то смертоносное и приемлемое для массового использования. Уверен, если ввести порох в этот мир, проблем это не доставит, разве что далеким потомкам, но пожив в народе огня, я понял, мир стоит в одном или двух шагах до нефти и пороха. Огнестрельное оружие в лучшем случае появится через несколько сотен лет, но вот порох может пригодиться для многих диверсионных операций уже сейчас. Будет неплохо, если богатая страна наладит его производство как можно скорее. Это все, не совсем. Оборона суши и столицы имеют концептуальную пользу и больше подходит для выдвижения генералами и адмиралами, нежели мной, слегка дернув ладонью, даю понять, что дело немного темное. Твое обучение сокращено до полугода, и ты при любом раскладе получишь звание лейтенанта, если закончишь обучение. Неплохо, ты хочешь через меня передать информацию моим знакомым, чтобы сразу перескочить на одно звание, он правильно меня понял. У меня нет желания прославиться новатором, ведь это повредит моим планам. Обычно их запирают под замок и говорят, твори. Это метафора, но она недалеко ушла от истины. На поле боевых действий меня не пустят. Кроме этого, если я опубликую и предоставлю военному совету свои наработки в этой сфере, прибыль окажется минимальной. Куда лучше продать эти сведения тем, кто сможет на них хорошенько нажиться. За внимание хозяина огня существует жуткая конкуренция, а взамен мне должны помощь с карьерным ростом. К тому же, ректор с посредничества получит пару жирных бонусов. Все в плюсе. Допустим, что дальше? Продолжил он. Третий месяц я посвящу теме дезинформации и шифрования сведений. Эти направления не развиты от слова совсем, и каждый маг Земли может прочитать секретное послание от народа огня, и оно окажется истинным. Я сделаю так, чтобы любое послание мог прочитать только тот, кто знает уникальный ключ, а кто не знает, столкнется с ловушкой, делаю жест кавычки. Осталось подготовить материал для изменения послания, желательно что-то распространенное среди военных и что нравится лично хозяину огня. Буду благодарен, если вы в этом поможете. Попробую, недовольно протянул он. И это ты оставишь себе, как заслугу. Я буду пытаться побеждать в любых соревнованиях, турнирах и мероприятиях, если такие будут. Однако мне необходимо накопить минимальный порог заслуг, чтобы организовать мобильный отряд, который будет работать с самыми опасными миссиями в царстве Земли. Сперва, конечно, необходима базовая подготовка. Скажем, я заинтересован в колониях, особенно в старых, где сильно развита коррупция, много скрытых предателей и бунтовщиков. Переведя дыхание из-за утомительного использования чакры звука, я продолжил. После исправления большинства этих проблем, я хочу перевести отряд в зону боевых действий. Чем жарче, тем лучше. Меня интересуют сильные противники царства Земли, поэтому вне зависимости от сложности и реальности миссии, мой отряд постарается ее выполнить. В этом я уверен. Уверенности тебе не занимать, но я, хорошо, посмотрю на результаты второго месяца. Но если ты хотя бы наполовину преуспеешь, он взялся за голову и, судя по кровообращению, у него началась мигрень от непродолжительного общения со мной. А ведь в непроверенный временем отряд запустит новобранцев, которым просто не повезло, и могут предателей Родины и заключенных отдать на перевоспитание, если потребуется пушечное мясо. Может, ты уже и название ему придумал?